Глава 10. После ухода Фаро мы опять спустились в лабораторию, обменявшись в присутствии Франсины фразами, полными недоумения по нелепым обвинениям Совета. Я посетовала, почему всегда проблемы столь важной и серьезной организации перекладывают на плечи Декибо. Шарль предположил, что, чтобы снять с себя ответственность, и спросил дедушку, как он думает, что там случилось. Короче говоря, экономку мы изо всех сил развлекали, хотя она наверняка осталась неудовлетворенной. Ответ дедушки не услышала, поскольку мы вошли в лабораторию и включили защиту. «Ваше Величество, как выглядел маг, который вас смог увидеть?» Сразу перешел к делу дедушка. «Робер, думаешь, у меня было время его разглядывать?» Сварливо ответил вопросом на вопрос призрак. «Я и Фаро бы не разглядел, хотя что его разглядывать? Что я там в нем не видел? Противную рожу? Так она не меняется в зависимости от того, делает он гадости или нет». Франциско селся на ближайший стол, и его ничуть не волновало, что сквозь его тело торчали лабораторные весы, которые дедушка забыл прикрыть стеклянным колпаком. Но сейчас он обратил на непорядок внимание и поставил колпак прямо через призрака. Тот даже не поморщился, сидел себе и невозмутимо помахивал ногой в воздухе. «А стоило бы хоть что-то запомнить, Ваше Величество», — заметил Шарль, «потому что по всему выходит, что это какой-то ваш неучтенный родственник». «Судя по воспитанию», — ответил Франциск, выразительно поправляя манжеты, «это не мой родственник, а твой мажонок». «Против родственника, обладающего выдающимися наблюдательностью и самообладанием, не возражаю», — решил Шарль. «Но учтите, Ваше Величество, таким образом вы лишаетесь одного вероятного потомка». Призрак только презрительно фыркнул и опять поправил манжет. Похоже, он успел проникнуться глубокой неприязнью к тому магу, если даже не попытался найти что-то общее с собой. «Теоретически, это мог быть очень сильный маг с родством к магии смерти», — неожиданно предположил дедушка. «И он мог не увидеть, а почувствовать призрака». «Робер, сейчас таких уже не осталось», — покровительственно возразил Франциск. «Магия смерти в последнее время не является уважаемой дисциплиной, насколько я успел заметить в Академии. Ей обучают по остаточному принципу. Единственное, что им дозволяется, — устраивать мелкие фокусы, а ведь когда-то они водили армии нежити». «Я живо представила армию скелетов, командирами в которой ставили зомби, в чьих черепушках сохранялось хоть какое-то подобие мозгов. Одни скелеты совершенно неуправляемые и неповоротливые. Армия показалась не слишком вдохновляющей, да и вряд ли она могла быть успешной». «Как хорошо, что это осталось в прошлом», — не удержалась я. «Магия дана человеку для счастья, а не для войны». «Некоторые счастливы только, когда воюют», — отметил призрак. Со стола он слез и теперь опять висел рядом с нами, чуть возвышаясь, чтобы показать превосходство. «Такова человеческая природа. Впрочем, Огонек, ты права, что это осталось в прошлом, и дружок Фаро всего лишь родственник мажонка». «Или ваш», — напомнила я. «Своих родственников я чую сразу», — отмахнулся Франциск. «Между нами возникает незримая нить притяжения, которую ни с чем не перепутать». Шарль подавил смешок, и когда призрак подозрительно на него взглянул, представлял из себя уже образец серьезности. «Какая разница, чей он родственник?» — не выдержав, рявкнул дедушка. «Важно, что он может быть для нас опасен. Вы хоть что-то разглядели, Ваше Величество, или перетрусили настолько, что единственное, что вас волновало, — это выход?» Франциск от возмущения застыл, то открывая, то закрывая рот, так как сходу не смог придумать достойного ответа. Наконец решил сделать вид, что никакого оскорбления королевского достоинства не было. «Выхода там не было, поэтому я его при всем желании видеть не мог. Что касается мага, маг как маг, голова, две руки, перстень на одной, кстати, такой примечательный, из старинных, до магических войн сделанный», — оживился Франциск. «Наверняка представитель какого-то древнего рода, что еще раз доказывает, что он мне не родственник». «Почему?» «Потому что такие перстни признавали только общую кровь. То есть, Ваше Величество, вы не запомнили лицо, но до малейших подробностей запомнили перстень?» С изрядным скепсисом уточнил Шарль. «А не преувеличиваете ли вы, что называется, с королевским размахом?» Франциск окончательно оскорбился и столь величаво выплыл из лаборатории, что появилась надежда, что он пообижается хотя бы пару часов. Дедушка присел на табуретку и задумчиво потер лоб. «Так ли нам нужен этот таинственный маг? Любой сильный маг лишний, если планируется ограбление хранилища Совета. И не просто ограбление, а подрыв». «Подрыв?» — поднял на него голову дедушка. «Какой еще подрыв?» «Во-первых, чтобы замаскировать, что мы оттуда что-то утащили. Во-вторых, в целом ослабить Совет, что нам нужно едва ли не больше, чем снять Николь третий блок. Ну и в-третьих, соседнее хранилище наверняка сдетонирует, и мы получим прекрасное зрелище, ничуть не хуже, чем наблюдали сегодня. даже более яркое, громкое и величественное, с королевским размахом, в полном смысле этого слова. «Общение с Франциском бесследно не проходит», — сочувственно сказал дедушка и похлопал Шарля по плечу. «Ничего, друг мой, сейчас тлетворное призрачное влияние выветрится, и ты поймешь, что предложил форменную ерунду». «У вас есть другие варианты?» «У меня вообще нет вариантов», — отрезал дедушка, «потому что артефакт нужно забирать лично тому, кто накладывал блок, или Николь, а я не могу позволить ей так рисковать. Насколько проще было бы хранить этот артефакт в доме Фаро, я смог бы проконтролировать». «Вам же нельзя в Ланже», — напомнил Шарль. «У него дом не в Ланже», — дедушка побарабанил пальцами по столешнице. «Впрочем, для нас это ничего не меняет, артефакт не там». «А какого характера у вас клятва?» — неожиданно вкрадчиво спросил Шарль. «Если столицу вдруг переименуют, то вы сможете в ней появиться?» На губах дедушки появилась скептическая улыбка. «Энорбуле, а вы уверены, что вам удастся уговорить на такой финт Филиппа Третьего?» «Если вы пообещаете разгромить совет, уверен, он пойдет на это с радостью. Не обязательно же переименовывать навечно. Можно шутливый указ, на 1-2 дня, повод вспомнить историю». Высунулась голова Франциска. Похоже, он не уходил, а сидел за стеной и внимательно прислушивался. Его осторожность бы и в совете. «Мажонок, я в тебя всегда верил. Сразу видно, мой ученик. А вот в Робере не осталось духа авантюризма, словно не мой потомок, а подброшенный». «Речь не обо мне, я беспокоюсь о Николь. Я согласна разгромить». «Согласна она», — дедушка махнул рукой на выход. «Идите вы с Энором Буле в парк». «Зачем?» — удивилась я. «Затем, чтобы у Франсины даже подозрений не возникло, что вас интересует что-то, кроме друг друга. Будьте любезны приложить к этому все силы, а мы с его величеством обдумаем, что можно сделать». «Про мага может знать леди Альвендуа», — спохватилась я, почти выйдя из лаборатории. Она как раз приехала перед тактическим отступлением его величества и наверняка успела пообщаться с Фаро или увидеть, кто у него был. Дедушка кивнул, давая понять, что примет во внимание информацию, и мы ушли вводить в заблуждение Франсину. Сделать это оказалось непросто. Парк при особняке был небольшой, но ухоженный и просматривался с третьего этажа полностью, так что парочка, жаждущая уединения, его бы тут не нашла. Сама я чувствовала взгляд Франсины постоянно, что было неприятной побочной особенностью моего дара предсказания. Злило это необычайно. Подумать только, в таком большом доме у экономки нет другого дела, кроме как шпионить за мной. И за что она только получает зарплату? Я понимаю, что это у нее не основной доход, но она должна хоть что-то отрабатывать из того, что и платит дедушка. Тем более, что мы пока чинно прогуливались по дорожкам, и смотреть было совершенно не на что. И не будет, если она не переключит свое внимание на что-нибудь другое. «Какие у тебя планы на эти каникулы?» — внезапно спросил Шарль. «Да разве с Франциском можно что-нибудь планировать? А что?» — заинтересовалась я. «Предлагаю съездить ко мне, познакомиться с моими родителями, если уж меня назначили женихом». «Что значит «назначили»?» — возмутилась я. «Ты против?» «Скажем так, мне не слишком нравится быть статистом, а моего мнения никто не спрашивал». Я оскорбленно отвернулась. В этот момент Пьер Луи показался мне не таким уж противным. В конце концов, он король, что само по себе придает и красоты, и ума, и харизмы. Кроме того, предложил он мне брак сам. Почти. Так-то он тоже не горит желанием жениться, а только поддается уговорам королевы и Инора Бариля. А выбирай сам, сделал бы предложение Люсиль. Антуан бы, наверное, выбрал без принуждения, но для него важны были лишь мое происхождение и возможное наследство, но никак не я сама. Неужели я интересна только как политическая фигура? Захотелось что-то срочно разгромить или хотя бы от души поплакать. «Николь, ты чего?» — развернул меня к себе Шарль. «Я о том, что лорд Декибо прикрывает со мной перед советом, но никаких обязательств налагать на себя и тебя не хочет». «Он не прикрывается», — срывающимся от сдерживаемых рыданий голосом ответила я. «Ты волен ехать в любой момент и никогда больше тут не появляться». «Волен, но не хочу. Что за глупость тебе пришла в голову?» — чуть растерянно спросил он. «Я всего лишь предложил тебе познакомиться с моими родителями». «Но как ты это сделал?» — всхлипнула я. «Словно тебе неприятна сама мысль, что ты можешь на мне жениться». Появилось желание сбежать в дом и просидеть в своей комнате до самого отъезда, моего или Шарля. Не будет же он вечно тут торчать. А в академии мы вовсе можем не встречаться. Занятия у первого и пятого курсов не пересекаются. А больше я никуда ходить не буду. От побега останавливало только то, что Шарль удерживал меня за плечи. Я попыталась вырваться, но он не дал. Притянул к себе и поцеловал. Сначала легко, в залитые слезами щеки, прошептав: «Ну, чего ты там себе навыдумывала?» А потом добрался до губ, и желание убегать испарилось. Я запустил руки в его порядком отросшие волосы и ответила на поцелуй со всей страстью, присущей магам, в которых сильна огненная часть дара. Оторвались мы друг от друга не скоро, но Шарль не перестал меня обнимать, а я цепляться за него. Я даже потерлась головой о его плечо, проверяя, настоящий ли он или плод моей разгулявшейся фантазии. «Я как представлю, что ты могла свалиться из монастыря на кого-нибудь другого», — неожиданно выдал Шарль. «Мне страшно становится. Пролетела бы моя любовь мимо меня со свистом». Слова пролились бальзамом на мое израненное самолюбие. «На кого попало, я не падаю, а ты так и не рассказал, что там делал», — напомнила я. «Как что, судьбу ловил?» — отшутился он. «И, между прочим, поймал». Он опять попытался меня поцеловать, против чего я ни капельки не возражала, но ему помешали самым отвратительным из возможных способов. Франциск вклинился между нами, частично проходя сквозь меня, а частично сквозь Шарля. «Вы не слишком увлеклись, голубки?» — возмутился он. «Вам всего-навсего нужно было чуть-чуть отвлечь Франсину, а не устраивать здесь неприличное представление. У Робера чуть сердце не остановилось, когда он вас увидел. С женихом целоваться можно», — напомнила я. От Шарля я отцепилась и даже отошла на несколько шагов. Слишком уж неприятно было ощущать Франциска в себе. «По поводу жениха, Огонек, у тебя пока еще возможны варианты», — многозначительно заметил Франциск. «Все, больше невозможны», — вместо меня ответил Шарль. «Мы уже наметили знакомство с моими родителями». «Когда?» — сразу заинтересовался призрак. «Я не могу бросить свою праправнучку. Я должен непременно за ней присмотреть». «Боюсь, мой отец не будет счастлив вас видеть», — намекающе сказал Шарль, но чтобы окончательно не обидеть Франциска, добавил. «Вы наше тайное оружие. Чем меньше людей про вас знает, тем вы эффективнее. Вы без того засветились перед непонятным магом». «Я же не нарочно», — оскорбился Франциск. «И вообще, я забыл вам главное сказать. Огонек, приехала твоя тетя. И не одна, а в компании леди Альвендуа. Робер, скрипя сердце, был вынужден их принять. Но вторую даму он не переносит, поэтому было бы лучше, если бы ты, так сказать, приняла огонь на себя». «Я его уже столько лет принимала, что у меня ни обожженных мест не осталось», — напомнила я. «Давайте я приму», — предложил Шарль. «Альвендуа всегда так смешно надуваются, когда злятся, что я не исключаю, кто-нибудь из них когда-нибудь лопнет при моем виде». «Эй, посторожней», — всполошился Франциск. «Только не в нашей гостиной. Нас и без того Фаро в чем только не подозревает. Только лопнувшей леди в нашей гостиной не хватало». «Не переживайте, ваше величество», — ответила я. «Леди Альвендуа не столь нежная, чтобы лопаться от вида неугодных особ. Нужно что-то посерьезнее, чтобы она взорвалась». Я взяла Шарля за руку, и мы направились дразнить маму Антуана.